Несколько позже. Лиза. Идея пойти на дурацкую вечеринку принадлежала, конечно же, Катьке. Кажется, она возомнила себя нашим с Ником личным психотерапевтом и Купидоном в одном лице. «Вам нужно развеяться», — заявила девушка нам за чашкой кофе. «Побыть среди людей, подышать свежим воздухом. Попробуйте хотя бы на один вечер изобразить нормальных студентов». «Изобразить нормальность» — эта фраза зацепила. Мы с Ником переглянулись. После всех этих недомолвок, случайных касаний и тяжелых пауз, после нашего негласного договора «только работа», эта задача казалась сложнее, чем сдать экзамен. Это был вызов. Новый, абсурдный пункт в нашем и без того шатком соглашении. И мы, как два упрямых идиота, его приняли. И вот теперь я здесь. Спиной чувствую прохладу обшарпанной стены в чужой, забитой до отказа квартире. В руке дешевый красный стаканчик, на дне которого плещется что-то липкое и тошнотворно-сладкое. Вокруг гудит и пульсирует то, что называется студенческая жизнь. Басы из колонок бьют не по ушам, а прямо в ребра, заставляя сердце сбиваться с ритма. Запахи давно перемешались. Пролитое пиво, приторные девичьи духи, дым от чего-то, что явно сгорело на кухне. Типичная тусовка, абсолютно нормальная, но я на ней чувствую себя так, будто по ошибке забрела в клетку с обезьянами. Мой взгляд, мой внутренний компас, мой единственный интерес в этом хаосе был настроен на одну цель – на Ника. Он стоит у противоположной стены всего в каких-то 10 метрах, которые ощущаются как километры. Он тоже не в своей тарелке, я это вижу. Первые полчаса мы играли в шпионов, делали вид, что нам дико интересно, и старательно держались на расстоянии. Я даже умудрилась выстоять 15 минут, сочувственно кивая какой-то восторженной первокурснице, которая в деталях расписывала мне достоинства своей собачки породы чихуахуа. Кажется, я согласилась, что вязаные кофточки – это очень важно для ее психического здоровья. Но все это была чушь. Игра. Я не смотрела на Ника, но чувствовала его присутствие каждой своей клеткой. Знала, когда он вежливо улыбнулся чьей-то шутке. Знала, когда он привычным жестом взъерошил свои без того растрепанные темные волосы. Знала, когда он сделал глоток из своего стаканчика и слегка поморщился. Ему наверняка тоже досталась эта гадость. А потом появилась она. Яркая вспышка в полумраке. Кажется, тоже первокурсница. Слишком короткая юбка, привлекающая внимание к длинным ногам, слишком блестящие, идеально уложенные волосы, слишком громкий, какой-то нарочито звенящий смех. Она не подошла, а именно подлетела к Нику, как мотылек к пламени, и что-то прочирикало ему прямо на ухо, кокетливо наклонив голову. И Ник, мой Ник, улыбнулся. Нет, не просто вежливо улыбнулся, как тому парню 5 минут назад. Он улыбнулся той самой улыбкой, широкой, настоящей, от которой вокруг его глаз собираются мелкие морщинки, улыбкой, которую он дарил мне, когда я говорила какую-нибудь глупость, улыбкой, которую я ревниво считала своей собственностью. Меня будто ошпарило, внутри все похолодело. Я заставила себя отвернуться и уставилась в спины танцующих. «Спокойно, Лиза», — прошипела сама себе в мыслях, — «возьми себя в руки. Он свободный человек и имеет полное право улыбаться, кому захочет». Я сделала большой глоток из стаканчика. Мерзость. По вкусу, как будто кто-то растопил горсть мармеладных мишек, плеснул туда самой дешевой водки и забыл на солнце. Пыталась слушать музыку, вникать в обрывки чужих разговоров, смотреть куда угодно — но глаза меня не слушались. Они снова и снова, будто магнитом, тянулись туда, к той стене, к ним. Студентка уже оживленно болтала, а Ник, мой обычный немногословный Ник, увлеченно ей что-то рассказывал, активно жестикулируя. Наверняка опять про несущие конструкции или инновационный бетон. Он один во всей вселенной мог рассказывать об этом так, что даже такая вертихвостка будет слушать, открыв рот. «Да кто она такая?» — застучала в висках. «Что она там забыла? Почему он ей так улыбается? Мы же договорились просто работать. Так почему меня это так злит? почему внутри все скручивается. Я видела, как она смотрит на него заискивающим взглядом. Видела, как делает крошечный шажок вперед, вторгаясь в его личное пространство. В то пространство, которое я всегда считала своим. У меня был эксклюзивный доступ в эту зону. Только я могла стоять так близко. Только я могла без спроса зарыться носом в его толстовку, которая всегда пахла домом, кофе и чем-то неуловимо приятным. А эта самозванка в короткой юбке пыталась занять мое место. И тут случился конец света, мой личный маленький апокалипсис. Разговаривая, она сделала это. Кокетливо, якобы случайно коснулась Ника. Ее пальцы с идеальным кричаще-красным маникюром на долю секунды легли на его предплечье. Все. Внутри будто что-то взорвалось. Горячая, обжигающая волна ударила в голову с такой силой, что комната качнулась. Ревность. Это была она. Я никогда не чувствовала чего-то подобного прежде. Никогда не обращала внимания на всяких дурочек, что перекидывались с Ником разными фразочками. Но сейчас? К черту этот пакт, эти дурацкие правила, эту трусливую ложь. Хватит изображать нормальность. Хватит делать вид, что мне все равно. Я не собираюсь больше стоять в углу и смотреть, как какая-то кукла с накрашенными ногтями трогает то, что принадлежит мне. Да, черт возьми, принадлежит. В эту секунду я поняла это с оглушительной, пугающей ясностью. Он мой. Мой нескладный, гениальный, вечно растрепанный архитектор. Мой личный спасатель со стаканчиком кофе наготове. Просто мой. Я сжала кулаки, оттолкнулась от стены. Мой несчастный стаканчик с недопитой отравой с глухим стуком полетел на пол. Красная лужица расползлась по ламинату, но мне было плевать. Я больше не видела эту комнату. Музыка, смех, голоса. Все это превратилось в неразборчивый фоновый шум. Люди передо мной расступались, чувствуя исходящую угрозу, как звери чувствуют приближение хищника. Мой взгляд был намертво прикован к ним, к ее красным ногтям на его плече, к кокетливым глазам, которые я вот-вот выцарапаю. Еще не знаю, что я скажу, не знаю, что сделаю. Может, просто возьму его за руку и уведу отсюда. Может, скажу ей что-то такое, от чего идеальная укладка свернется в трубочку. А может, начну драку на эмоциях. Но одно я знаю совершенно точно. Для нас эта вечеринка только что закончилась.